проще и приятнее всего обстоит дело с нукининами. Чем выше цена, тем опаснее противник, и неважно, какой у него ранг нарисован. Все. Маленькая шутка, проделанная над Джирой, повлекла за собой ряд последствий. Вопреки ожиданиям, меня за нее не ругали, Китара сама только мягко пожурил, сказав, что закидывать извращенца грязными трусами не стоило. За то время, пока мы плавали в страну моря, курьезная история разошлась по деревням, и Кири быстренько увеличила награду за мою голову до 10 миллионов, тем самым неявно признав уровень опасности. Ива пока изменений в расценке не внесла, ждем следующей редакции книги Бинго. Может, даже ранг поднимут, я ведь побила Шиноби С-ранга, то есть выполнила простейшие из условий для его присвоения. И не важно, что драки как таковой не случилось, важен результат. Ну да бог с ней, с популярностью. Поговорим на более приятные темы. Представленный по итогам миссии на юг отчет старейшины оценили высоко. Сквозь скрежет зубовный, надо полагать, хотя лично я при обсуждении не присутствовала и оттого в их реакции не уверена. Первую часть, посвященную договору с Даймё Моря, зачитали на Большом Совете, и фурора она не вызвала. Простое соглашение с правителем мелкой отдаленной страны, таких у Узумаки множество. Договор утвердили, договорились, кто станет изготавливать печати и кто будет отвечать за логистику, мне начислили премию и отнесли бумаги в архив. Намного более узким кругом обсуждали основную часть доклада, про возможность основания убежища и потенциальные риски. Насколько я поняла, даже не все члены Малого Совета в курсе этого решения. Оно и к лучшему, по-моему, некоторые из них впали в маразм, иного объяснения инициативам того же Ешира сама не вижу. Как бы то ни было, решение принималось на самом верхнем уровне, и большая часть моих предложений была взята за основу для готовящейся операции. Спецы по внедрению у Узумаки, как в Греции, все есть, признали идею с беглым кланом Шиноби пригодной для использования и сейчас активно рисовали прошлое Тагути и Чизаку, то есть подбирали родную страну, открывали счета в банках, изготавливали документы и делали многое другое, необходимое для нормальной жизни. Даже на краю известного мира нужны бумажки. Ну а пока шла подготовка, я тренировалась, общалась с близкими и развлекала себя занятиями с падаванами. Ты недооцениваешь Суитан, Сачика-чан, с удовольствием вправляла я мозги мелким. Все вы недооцениваете. Вот вам пример использования водной стихии на практике. Сидевшие передо мной генины внезапно задергались и упали спинами на траву. Кай, напрасно стараетесь, я встала так, чтобы они могли видеть кандзи. Это не гендзюцу. В качестве подтверждения еще немного подержала их в легком треморе и только потом отпустила. Дети медленно садились с круглыми от испуга глазами, недоуменно оглядывая переставшие дрожать ноги. Это какое-то ирин-дзюцу, сенси. Наполовину, хирошикун. Воздействие извращенной лечебной техники на жидкости в организме. Тело человека на 4/5 состоит из воды, и опытный мастер может ее использовать в своих целях. То есть ирин-дзюцу можно использовать в бою, вычленил главное для себя Акая. Конечно, тогда почему врачи считают, плохими бойцами? Потому, что они плохие бойцы. Большинство из нас, недостаточно владеть техниками, нужно уметь их правильно применять. Целитель должен много знать, поэтому времени на тренировки Тай или Нин у него просто нет. Однако те, кто умудряется совмещать, становятся очень сильны. У наших союзников Синджу, например, очень хорошие методики подготовки полевых ирининов, которые некогда вывели их в число великих кланов. Так ведь Синджу осталось очень мало. Почесал голову Хироши. Их старейшины когда-то выбрали неверный путь. Постепенно ошибок накопилось слишком много, и получится ли теперь их исправить, неизвестно. Чрезвычайно удачно на остров вернулся Дзиро-сан. Работа на тихом месте в стране огня у него не задалась, и он надеялся найти что-то более подходящее его натуре. Дзиро-сана нельзя назвать деятельным человеком, однако после того, как в течение почти 20 лет он занимался настоящим серьезным делом, прозябать на синекуре ему откровенно претило. Служба в филиале казалась ему излишне спокойной, а неизбежные сопутствующие проблемы, мелкими и несложными. Учитывая, что мне требовался помощник, я с удовольствием припахала Дзиро-сана, с разрешения и благословения повелителя его семьи, разумеется. Конечно же, я буду только рад, если вы займете его делом, Кушинахиме. Сразу согласился Саски-сама. Человеку с его жизненным опытом претит работа на должности простого чиновника. Однако мне казалось, Вы пожелаете лично заняться подбором кандидатур поселенцев? Не думаю, что Дзира-сан был простым чиновником. Непростым, охотно верю, все-таки глубина не могла не использовать своего бывшего сотрудника. Впрочем, не мое это дело. Безусловно, Саски-сама. Однако сторонний взгляд в столь сложном вопросе не помешает. Кроме того, у Дзира-сана много хороших знакомых среди членов вассальных кланов, и я очень рассчитываю на его совет. Вы намерены предложить младшим принять участие в этом проекте? Сомнения аристократа можно понять. Секретность, несмотря на печати и общую привычку шиноби держать язык за зубами, обеспечить сложно. Я же по сути предлагаю посвятить в план как минимум глав вассальных кланов. Не всех, а тех, члены которых отправятся на поселение в море. Если будет возможно, хотя бы один специалист по гендзюцу необходим. Из-за особенностей генома Узумаки, отличные печатники и рукопашники, выше среднего в ниндзюцу и отвратительные иллюзионисты. Во многом по этой причине предки старались принимать на службу кланы с большим содержанием инь в чакре, чтобы способности вассалов уравновешивали недостатки повелителей. Мастера иллюзий наперечет, покачал головой Саски-сама. В лучшем случае вы найдете кого-то средних способностей. Хотя бы так. Кстати, кого еще из мастеров вы хотели бы видеть в числе своих подчиненных? Моих подчиненных? Искренне удивилась я. Мне казалось, старейшиной нового поселения изберут кого-то менее строптивого. С усмешкой помог определиться с термином Саски-сама. Не секрет, что моя репутация далека от идеальной. О чем вы ничуть не сожалеете? Слегка попенял мне бывший командир. Желание отослать подальше столь раздражающую особу тоже сыграло свою роль, однако основная причина не в этом. Больше некого. Его улыбка стала горькой. Глава удаленного поселения должен принадлежать к правящей ветви, быть молод и в то же время опытен, сомневаться в его силе не должны. Важно наличие дипломатического опыта и умение командовать людьми, готовность отдавать приказы и добиваться их исполнения. Крайне желательно, чтобы он не был чистым бойцом и дополнительно обладал мастерством в одном из смежных путей. Его ученики должны быть успешны. Многих вы знаете, подходящих под эти критерии. Вы забыли упомянуть про верность клану, не менее мрачно ухмыльнулась я. Кое-кто считает, у меня ее недостаточно. Гибкие моральные принципы – это не всегда плохо. Я достаточно известна, мое исчезновение обязательно станут расследовать. Значит, вам придется умереть, Кушинахиме, спокойно сказал руководитель глубины, или стать Нукининым. Обсудите с Киитаро-сама, какой вариант вам подходит больше. А пока что скажите мне, сколько и каких людей вам нужно, чтобы убежище выстояло и могло успешно выжить в будущем. Я немного помолчала. Похоже, за меня все решено, и отказаться нельзя. То есть можно, конечно, только уважать себя после отказа не получится. Да и зачем? Хотела свободы от старейшин, от Узукаге, вот она, получи по максимуму из возможного. С родственниками надо будет объясниться, перед тем, как исчезну. Мне потребуется не менее 3 команд боевиков. Десяток человек на обслуживании плантации жемчуга, рыбаки и торговцы, закупаться товаром в ближайшем порту, артефактор, медик, школьный учитель, жрец, как можно больше ириенинов и печатников. Один обязательно должен быть на уровне мастера, специалист по гендзюцу и безопасник, способный построить агентурную сеть с нуля, переселять желательно целые семьи, не меньше 50 человек. Хотелось бы больше, господин, я бы на вашем месте не рассчитывал, Кушинахиме, покачал головой мужчина. Незаметно убрать с небольшого острова такое количество людей сложно. Впрочем, я посмотрю, что можно сделать. Позднее Киитаро-сама подробнее разъяснил, почему местным главой назначили именно меня. В первую очередь сработал принцип «инициатива имеет инициатора». Я же первая предложила основать поселение где-нибудь у черта на куличках, причем предложила давно. Сюзерен меня тогда заткнул, но забыть предложение не забыл, и в удобный момент высказал его в подходящей компании. Поскольку старейшины у нас хоть и упертые бараны, но не идиоты, о чем-то подобном они и сами задумывались, и в результате идея упала на благодатную почву. Я действительно им подходила. Молодая, ириенин не из последних, сильный боец, следовательно, есть шанс, что проживу долго и прослежу за передачей традиций новым поколениям. При худшем развитии событий вообще в одиночку восстановлю клан, нарожаю от бесклановых шиноби детишек и научу их всему, чему знаю. Если же нам хоть чуть-чуть повезет, и поселение не раскроют, то проблем нет. Верхушка протестировала мои навыки управленца и дипломата, причем так, что я ничего не поняла и не заметила, признала их пригодными и теперь считает, что действовать автономно я смогу. Клан готовится к контролируемому распаду. Против только тумана или только облака мы бы побарахтались, но против двух великих деревень шансов нет. Фактически их союз против Узушия оформлен. Нам остается только как можно дольше оттягивать начало войны. Направление действий сейчас три. Первое, связанное с Канахой и Страной Огня, включает в себя переезд части библиотеки, мастеров и детей из правящей ветви в лист, а также укрупнение филиалов. Общее их число становится меньше, зато количество персонала в оставшихся увеличивается. Переезд в Канаху и дальнейшая утрата самостоятельности многих не устраивает, поэтому второй путь заключается в максимальном укреплении Узушия и, на мой взгляд, попахивает безумием. Кем нужно быть, чтобы готовиться к заранее проигранному бою, причем с полным осознанием последствий не только для себя, но и для своих близких, детей, внуков, правнуков. Честь клана требует от них сражения, видите ли, местный менталитет во многом остается для меня загадкой. Умом я его понимаю, но принять сердцем стремление многих окружающих погибнуть со славой не могу. И ладно бы они умирали, чтобы клан жил, нет, им надо доказать величие и уйти с достоинством. Не пропиталась я культурой стихийных стран, в выборе между мертвым львом и живым шакалом мои симпатии по-прежнему на стороне шакала. Может, потому старейшины и предпочли меня, назначили ответственной за третий путь спасения клана, или просто не доверяли и хотели сплавить подальше. Клан Тагути в меру медленно и неотвратимо обретал контуры. У него появилось прошлое, кое-какие средства на счетах, официальный представитель в стране моря. Туда же выехала и уже осела в столице неприметная семейная пара счетоводов, сразу начавшая обзаводиться связями в самых разных слоях общества. Еще пара месяцев, и можно отправлять на выбранное место первых поселенцев. Других обязанностей с меня никто не снимал. Я по-прежнему являлась капитаном учебной команды номер 2 и занимала чиновничью должность в административном аппарате деревни, отвечая за изготовление печатей для Канахии, отныне, для моря. Говоря конкретнее, из листа ко мне приходили заявки на барьерные позиции среднего класса, и я их раскидывала по мастерам или изготавливала сама, если имелись время и желание. Обычно свободного времени не имелось. Его отнимали занятия с генинами и собственная учеба. За событиями последнего года я слегка подзапустила свое развитие как Иринина. Меня по-прежнему включали в график дежурств и ставили на операции, однако случалось это значительно реже, чем раньше. В то же время, успехи в смежных областях давали надежду когда-нибудь заработать вожделенный ранг. Освоение стихии земли улучшило контроль чакры, доведя его до уровня, необходимого для соискателя звания. А знакомства в среде мастеров печати позволили разобраться в некоторых непонятных прежде аспектах создания медицинских фуин. Словом, для успешной сдачи экзамена мне не хватало практического опыта и самостоятельно написанной диссертации. В плане чистой боевки дела шли ни шатко, ни валко, то есть в целом неплохо, но без явных прорывов. У меня вообще сложилось впечатление, что при занятии любым ремеслом или искусством сначала должна накопиться некая критическая масса знаний или навыков, которые послужат основой для качественного скачка вверх. Сейчас я на стадии улучшения старого и к восхождению на следующую ступень не готова. Впрочем, нельзя сказать, что изменений нет. Освоила же я трансформацию чакры в датон и даже пару Д-ранговых дзюцу выучила. Риа-сан любезно поделился некоторыми схемами использования разнообразных ловушек в бою. Он не был мастером этого направления, просто разбирался выше среднего уровня, и я отрабатывала новую тактику со знакомыми. Вроде бы, получалось. Генины радовали и удивляли. Наставники периодически проводили тренировочные бои своих учеников, и надо сказать, моя команда показала себя неплохо. Два боя из трех выигрывали обязательно. Особенно радовало, что они наконец-то начали включать голову и не пытались в схватке тупо переть напролом. Например, Акэ придумал неплохую комбинацию гибкого барьера и огненного шара. Еще немного, и можно будет выставлять их на экзамен на Чунина, точнее, можно было бы, пройди положенные 2 года. Я не намерена торопиться и намерена держать их под крылышком сколь возможно дольше. На мелких давил денежный вопрос. Акэ и Хироши происходили из небогатых семей, оба пацана хотели как-то помогать матерям, поэтому одной миссии в месяц им не хватало. Дала им заказ на изготовление кибакуфут, после того, как подтянула уровень фуин. У Сычика ситуация лучше, она внучатая племянница главы своего клана, а клана бы из вассальных пятой по численности. Раньше девочка находилась на полном содержании, сейчас устроилась в больницу помощницей Ильинина и получает зарплату. Кстати, в той же Конохе постоянной зарплаты нет. Ильинины получают процент от суммы, полученной больницей за лечение конкретного пациента. Ну и благодарность напрямую, само собой. На миссии мы ходили один раз в месяц и занимали они у нас от одной до двух недель. Как правило, выполняли одну цешку, иногда получалось взять попутку. Почти всегда я выбирала для работы побережье страны огня, потому что тогда мне удавалось заодно решить свои дела, но иногда, по старой памяти, заглядывала в страну горячих источников. После окончания войны ее южная часть считалась местом тихим и рекомендованным для посещения учебными командами. Как показали события, считалось не значит была, или это просто я такая везучая. У нас очень хорошие отношения с деревней, скрытой в горячих источниках. Настолько хорошие, что сложившийся товарооборот позволяет их шиноби заказывать печати напрямую на Узушия, а не централизованно через свою администрацию. Услугой, конечно, пользуются не все, дороговато выходит, но время от времени мы доставляем посылки в филиалы Гакури горячих источников на границе со страной Мороза. Мороз хоть и считается неформальным вассалом облака, сейчас его шиноби ведут себя прилично. Словом, мы доставили груз, получили подписи на бумагах, переночевали в гостинице и уже возвращались в рогатую бухту, когда сенсорика ощутила присутствие четырех или пяти шиноби впереди. Я сделала знак остановиться и принялась всматриваться, пытаясь понять, с кем судьба свела. У того отряда, похоже, имелся свой сенсор, потому что они поступили точно так же, однако спустя минуту продолжили движение, обходя нас по широкому радиусу. По-видимому, чужаки, идущие по незнакомой территории и решившие не рисковать, заниматься их преследованием и пытаться настигнуть, чтобы узнать, кто такие, я не собиралась. Не наше это дело. Разведка не входит в задачу простой учебной команды, нам бы свое задание выполнить, отчитаться и денежку получить. Поэтому я подождала, пока неизвестные отойдут подальше, и продолжила путь, желая поскорее добраться до филиала в бухте. К сожалению, буквально 15 минут спустя по следам первой группы явилась вторая, и вот они-то нами заинтересовались. Причем так вышло, что мы, за счет движения, оказались прямо у них на пути. Ситуация становилась угрожающей. В столкновениях с другими шиноби Генины не участвовали, их нынешний предел – сверстники, которых в приближающейся группе нет. К тому же, в этот раз я ушла с острова одна, без прикрытия, ведь горячие источники считались дружественной территорией и миссия планировалась короткой. Сколько их там? 10. И чакра родственная, похоже, все из одного клана. Бежать бессмысленно, догонит. Поэтому я быстро создала пару клонов и отослала их назад с приказом наблюдать и, в случае нападения, вызвать подмогу. Я сильно надеялась, что все обойдется. Все-таки сейчас мир, мы на земле союзников, да и пост шиноби источников расположен относительно недалеко. Пока я с еще одним клоном устанавливала барьер алмазной скрижали, младшие раскладывали по округе выданные им ловушки и закончили свою работу как раз к появлению передовой двойки неизвестных. Увидев их вблизи, я слегка расслабилась. Кроме великих кланов и их вассалов, в Конохе хватает иных кланов, пестрая коалиция которых поддерживает политику Сарутоби и служит его основной опорой. Наиболее известный из них тройственный союз Яманаканара-Акимичи, однако сильнейшими по праву считаются мастера Гендзюцу Курама. Мы, Узумаки, прежде с Курама почти не пересекались, да и с началом эпохи деревень отношения сохраняли нейтральные, в первую очередь из-за политических разногласий. Тем не менее, они принадлежат Листу, а с Листом мы дружим. Но выходить из-под защиты барьера я не спешила. Мало ли, что, наконец, прибыло начальство, седоволосый шиноби со смутно знакомой мордой. Будучи принцессой, я должна была бы сказать знакомым лицом, однако в данном случае меня не осудили бы самые занудливые родители этикета. Собственно, я Курама Уда сама потому и запомнила в свое время, что внешность у него больно специфическая, больше подходящая бандюгану в розыске. Узумаки Кушинахими сама, поклонился брат главы клана, разглядев меня сквозь желтоватую пленку барьера. Прошу извинить за причиненное беспокойство, мне нет прощения, нет нужды извиняться, Курама Уда Дона. Встреча с драгоценным союзником всегда в радость. Уважаемые шиноби, несущие Монкурама и Чизаку на одежде, редко осчастливливают наши края своим появлением. Тем удивительнее видеть сразу десятерых. Мы преследуем похитителей, прямо, наплевав на этикет, рубанул Уда сама. Мой сын был похищен шиноби без Хитайте, убивших двух наших воинов с помощью Райтона. Скажите, не видели ли вы их? Незадолго перед вами я действительно заметила группу шиноби. Они двигались в ту сторону. Стоило мне указать рукой направление, как почти все Курама побежали на северо-восток. На месте остались только их предводитель, подавший знак продолжать движение, и его телохранитель, неподвижной статуей замершей с левой стороны от господина. Благодарю, Узумаки Химисама. Наш сенсор устал и уже не так хорошо замечает следы. Мы обязательно догоним их. Он развернулся, чтобы продолжить бег, но внезапно заколебался и нерешительно посмотрел на меня. Открыл рот, закрыл, облизал губы. Странно. Он производит впечатление мужчины жесткого. Так откуда такое поведение? Приношу извинения еще раз, Узумаки Химисама. Не являетесь ли вы сенсором, не слишком хорошим, Курама Дона? Тогда не будет ли дерзостью с моей стороны обратиться к вам за помощью? Как я уже сказал, наш сенсор выдохся, а граница с морозом уже близко. Похитители, скорее всего, принадлежат к облаку. Укума, сравнивая с другими Гакури, довольно однообразный пул способностей. Две трети их шиноби специализируются на использовании Райтона. Печатников мало, мастеров других стихий тоже немного, специалистов по гендзюцу почти нет. Сенсоров мало, и рейнины слабые. Правда, мечники очень хороши, их школа считается первой в известных странах, это даже самураи с зубовным скрежетом признают. Правители облака прекрасно осознавали недостаток узкой специализации и с момента основания деревни стремились изменить ситуацию. Заманивали более мелкие кланы с подходящим кетки генкаем, выкупали детей или, как сейчас, похищали их. Удадона вполне обоснованно предполагает, что похитителей должны встречать. Выкрасть носителя чистейшего генома, которого из тщательно охраняемого поместья выпускать не должны, это сложнейшая операция со множеством задействованных ресурсов. Облачники не захотят, чтобы она сорвалась на последнем этапе. И тут на его пути попадаюсь я. Помимо того, что я являюсь сенсором и известно как сильный боец, Узумаки довольно часто навещают страну горячих источников, то есть ориентируюсь на местности. Кроме того, в случае встречи с местными шиноби, мне будет проще с ними договориться опять-таки в силу клановой принадлежности. Экономится время, повышается общая сила отряда и скорость передвижения. Цена вопроса – незначительная потеря лица, которую вполне можно проигнорировать в данных условиях, и долг передо мной лично. Нужно ли соглашаться? С одной стороны, отношения с Сарутоби у нас не самые лучшие, и заиметь должника среди близких ему людей перспективно. В то же время, Узукаги прямо приказал избегать столкновений с шиноби облака из опасения спровоцировать войну раньше времени. Я готова помочь вам, Курама Дона, однако у меня есть два условия. Вы позволите надеть ваш мон, и о моем участии не станет известно за пределами вашего клана. Мой господин, Узукаги сама, не желает ухудшения отношений с Кума, поэтому я обязана скрыть свою личность. Конечно, Узумаки Химисама, слово Курама, клан будет молчать о вашей помощи, но не забудет ее. О, пожалуйста, зовите меня по имени. Я чувствую себя старой. Отдав генинам приказ обустроить лагерь в стороне от дороги и ждать меня 3 дня, я поспешила следом за союзниками. Только жилет вывернула, чтобы символ Узумаки оказался скрыт, и нанесла на хитайте краской знак Курама. В общем-то, так не принято, если клановый шиноби выступает под чьим-то командованием, он наносит чужой герб рядом со своим. Не совсем достойное поведение с моей стороны, и учитывая, что я пошла на умаление чести ради союзников, оно утяжеляет их долг. Преследователи устали, их добыча тоже выдохлась и оставляла достаточно яркие для сенсорного восприятия следы. Бойцы посвежее во главе со мной и Удадона вырвались вперед, остальные отстали и растянулись длинной цепочкой. Немного успокаивал тот факт, что дистанция между нами сокращалась, и на самой границе восприятия замелькали чужие отметки. Те самые, которые я видела перед встречей с Курама. Уда сама чуть замедлил скорость, ожидая, пока подтянутся отставшие. Хочет навалиться всеми силами, с двукратным превосходством по численности раздавить врага будет просто. Думаю, его план удался бы, если бы не внезапно появившиеся яркие отметины новых шиноби, пахнущие грозой, озоном и жарким предвкушением битвы. 9 отметок, Три полноценные команды, облако, три команды, источники сильные. Что они здесь делают? Зарычал мужчина, до границы еще далеко, далеко до границы с молнией. Мороз уже близко, стоило похитителям проскользнуть мимо куманинов, и скорость их передвижения упала еще сильнее. Ну, еще бы, смешанные команды сильнее чисто клановых, если тренированы для совместной работы, конечно. 11 уставших шиноби против свежих 9, наверняка подготовившихся к схватке, плюс возможная засада, на месте у Дадона было бы разумным отказаться от преследования. Не люблю кума, со времени войны не люблю, я возьму на себя предводителя. Надо поторопиться, кивнул мужчина. Он встал, выровнял дыхание, оглядывая находившихся на расстоянии примерно 500 метров облачников. Средняя дистанция, столь любимая райтонщиками. Мое имя Курамауда. Шиноби клана под моим предводительством преследуют людей, похитивших моего сына. Пропустите нас, говорил он тихо, что не имело никакого значения. Подхваченный ветром звук долетал до ушей куманинов. Они прекрасно расслышали каждое сказанное слово. Меня зовут Мэри, второй принц Мэри ветви Го-клана Би, точно так же ответил коричневокожий мужчина, стоявший чуть впереди цепочки своих подчиненных. Мы не видели здесь никаких похитителей. Вы незаконно вторглись на землю, принадлежащую нашим союзникам, и должны уйти. Ищите своего сына в другом месте. Этого и следовало ожидать. Чуть повернув голову, у Дадона покосился на меня. Я слегка опустила подбородок, не отрывая взгляда от будущего противника. Мэри, помимо факта принадлежности к аристократии, также входит в 50 сильнейших бойцов своей деревни, его голова ценится немногим дешевле моей. В то же время, его специализацией считаются площадные техники, как поединщик он не особо силен, так что шансы на победу я оцениваю высоко. Отставшие шиноби Курама подтянулись, ждать больше нечего. Заведя руку за спину, Удадона сложил несколько знаков, отдавая приказы подчиненным, после чего будничным тоном скомандовал: «Бой, Кавареми, быстро сложить 20 печатей», в море быстро летит тусклый шарик из спрессованной чакры ветра. Снова Кавареми, на том месте, где я только что стояла, трещат ядовито-синие вспышки. Моя техника взрывается полупрозрачными лезвиями, вырубая лес в радиусе 50 метров, но цель тоже ушла заменой. Каге Буншин, отскок назад, мимо проносится черная молния. Два моих клона начинают поливать издалека дальнобойными техниками Мараи, при возможности, его помощников. Открываю первые врата, вторые, третьи. Замена. Четвертые врата, использую свиток с запечатанной техникой Катона. Замена вправо и вперед. Вижу, как из огненного облака выскакивает окутанная броней из молнии фигура. Пятые врата, одновременно иду на сближение, используя мерцающий шаг. Против короткой дистанции Мэри не возражает. На его стороне Райтон, значительно увеличивающий скорость и ловкость, и искусство мечника. Мое лицо скрывает глухая маска, он не видит покрасневшей кожи, да если бы и видел, мало кто сталкивался с вратами Хачимон. Он не знает, на что смотреть. Бросаю кунай с привязанной печатью, Мэри сбивает его на подлете. Печать детонирует, засыпая окрестность осколками металла, однако против облачника кусочки железа бессильны. Джетон? Нет, вряд ли, скорее, какое-то неизвестное дзюцу, создающее защитное поле. Как бы то ни было, задержка позволила мне открыть шестые врата. Схватки мастеров заканчиваются быстро. Генины могут возиться минутами, закидывая друг друга примитивными техниками и совершая глупость за глупостью, пытаясь силой продавить защиту врага. Джонину достаточно малейшего шанса, тончайшей щели в броне, первого неловкого движения. Мы с Марой совершили ошибки одновременно. Я не поняла, что пропущенная через меч чакра увеличивает поражающую дистанцию. Мой враг проигнорировал выброшенную вперед пустую ладонь. Результатом стали, с моей стороны, лопнувшие барьеры и чуть задымившиеся печати, вышитые на одежде. Мэри пришлось тяжелее. Удар чистой энергией, заставивший стонать чакраканалы от боли, несмотря на разделявшую нас пару метров, проломил таки его защиту и отбросил мужчину назад. Впрочем, тот извернулся в воздухе, словно кошка, и приземлился на землю уже в стойке. Поздно. Седьмые врата. Окружающие окрашиваются в зеленые цвета, восприятие снова скачет, и я наконец-то чувствую, что опережаю Мэри. Моя скорость становится больше его, и поднырнуть под щетки, блестяще выполненный и слишком медленный удар становится просто. Ладонь мягким шлепком касается ребер с правой стороны. В принципе, бой закончен, ни один ирянин не соберет обратно тот фарш, в который превратились внутренности моего врага, но он еще может сражаться. Подшаг, тело скручивается, второй удар, на сей раз плотно сжатыми пальцами по шее. С момента начала схватки прошло не более 30 секунд. Седьмые врата, врата удивления с бешеной скоростью пожирают организм. Каждое движение сопровождается болью. Времени осталось мало. Не оглядываясь на летящую с плеч голову и ударивший в небо фонтан крови, несусь на помощь ближайшему Курамадзину. Наседавший на него противник отскакивает и бросает в мою сторону сплетенную из молний сеть, от которой я легко уворачиваюсь. Пробиваю ему грудь, бегу к следующей схватке, одновременно закрывая седьмые врата. Кейракуки отзывается на действие облегченной дрожью, скорость падает, и потрескивающие сухожилия начинают трещать менее интенсивно. Закрываю шестые врата. Теперь я могу использовать мерцающий шаг, и благодаря ему оказываюсь рядом со сражающейся четверкой. Двое на двое, результат не ясен. Один из Курама ранен, из отрубленной кисти тонкой струйкой хлещет кровь, зато облачники двигаются неестественно скованно и время от времени атакуют пустое место. Пока Гендзюцу не спала, быстро метаю в каждого по кунаю. Они ощутили опасность и вроде бы даже начали на нее реагировать, однако не успели, взрыв кибакуфут произошел слишком близко. Добили мы их быстро. Закрываю пятые врата, одновременно оглядываясь. Все, что ли, закончили? Тишина. Чужаков не видно, вокруг только свои. Позволяю воспоминаниям погибших клонов проникнуть в память, просматриваю их и начинаю один за другим закрывать оставшиеся врата. Бой окончен. Во всяком случае, здесь. Когда спустя несколько минут меня находит Удадона, я занимаюсь привычным делом, лечу раненого. Прикрепляю отрубленную руку на положенное ей место. Пользоваться ей в ближайшие сутки не стоит, да и работа некачественная, халтурная, но для полевых условий сойдет. Потом в листе коллеги исправит огрехи. Мы потеряли троих, тяжело роняет мужчина. Двое мертвы, Кахакукун тяжело ранен. Еще троим не стоит сражаться, остальные устали. Пятеро против четверых. Да, мы их не догоним. Догоним. Они думают, что в безопасности, расслабились и не торопятся. Бегут медленно. Раненых оставим здесь, тяжелого поместим в стазис свиток. Надеюсь, вы компенсируете стоимость. Лицо Уда сама словно просветлело. Он даже стал почти симпатичным. Полагаете, у нас есть шанс, вполне приличный. Сейчас подлечим с коллегой Ильинином тех, кто остался без серьезных ранений, и побежим дальше. Я готова сражаться, только открывать врата выше четвертых не хотела бы. Так ведь не Хачимоном единым сильна, не зря считаюсь по меркам острова мастером Фуаутона. Справимся. Оставшиеся в строю Курама вполне боеспособны, хоть и потрепаны, зато наши оппоненты после многодневного бега из страны огня наверняка вымотались. Лишь бы сюрпризы не набежали. Задержка составила минут 40. Мы бы предпочли подольше отдохнуть и подлечиться. Состояние у выживших было далеко от идеального, но граница с морозом действительно проходила недалеко. Надо поторопиться. У непосвященного человека может вызвать удивление и скоротечность боя, и его результаты, и наша готовность ринуться в новую драку, несмотря на раны и чакроистощение. Ничего странного. Количественное превосходство было на нашей стороне, благодаря мне и моим клонам также перешло и качественное, другие особенности сторон тоже надо учесть. Новичок, специализирующийся на гендзюцу, уступит новичку, предпочитающему пути тай или нин, молодой чунин тоже, а вот мастер ген с другими мастерами вполне сравним. Мастерские иллюзии сложные, зачастую не снимаемые стандартными методами, чтобы с ними бороться, их хорошо бы сначала изучить в спокойной обстановке. Кроме Удадона, с облачниками в прошедшем бою дрались еще два человека из правящей ветви. Владельцы эксклюзивных техник, знающие все нюансы применения и крайне редко демонстрирующие свою работу публике. Закинувшись стимуляторами и болеутоляющими, снова пошли по следу. Я гоняла медицинскую чакру по каналам, заращивая микротрещины и приводя в порядок организм. Седьмые врата есть седьмые врата, сколько ни тренируйся и не готовься заранее, без травм не обойтись. Ощущения не самые приятные. У остальных, надо полагать, тоже, поэтому налепила на них укрепляющих печати собственного изготовления. В полном соответствии с предсказанием, похитителей мы догнали быстро. Они, похоже, специально притормозили, ожидая группу прикрытия. Грохот и всплески чакры от использовавшихся техник слышно далеко, О начавшейся схватке, укравшая ребенка, группа узнала сразу. По всем прогнозам, Курамы должны были бы проиграть, и враг сильно удивился, завидев нас, причем в достаточном для продолжения числе. «Кстати, скоро должны появиться пограничники. Нас ждут в Канахе», — искривил губы в жесткой усмешке у Дадона. «Я не намерен медлить. Если бы псевдонукинины были менее измотаны, они бы попытались убежать. Если бы они не надеялись выиграть, то убили бы ребенка и бросились в последний безнадежный бой, прикрывая отход единственного, сохранившего больше всех сил, гонца. В игры с заложником не стали бы играть в любом случае, бесполезно. Шиноби не держат слова, данного под давлением, и прекрасно знают, когда не надо идти на переговоры. К несущему объемный тюк облачнику, которого прикрывали остальные, я не совалась. Угроблю ребенка ненароком и окажусь кругом виноватый, оно мне надо, совсем не надо. Так что постреляла по врагу с дальней дистанции любимыми дайтопами в компании клонов, не давала сосредоточиться, пока союзники по одному погружали похитителей в гиндзюцу, тем дело и ограничилось. Честно говоря, я даже не заметила момента, когда у Дадона забрал сына. На редкость простой и легкий бой получился. Из Курама всего один человек пострадал, его противник скинул гиндзюцу и начал довольно умело размахивать мечом. Не подоспей помощь, мог бы быть труп, а так обошлось. Удалось даже одного похитителя взять в плен, что в таких делах редкость. В тех случаях, когда деревня посылает шиноби на миссию, способную резко ухудшить отношения с соседними Гакури, простым объявлением агента Нукининам дело не ограничивается. Печати ставят, ментальные закладки в сознании, вшивают в тело капсулы с ядом и много чего другого придумывают. Короткая схватка почти не оставила следов. Полученные нашей стороной ранения были легкими. У Дадона не желал объясняться с патрульными малых деревень, которые наверняка спешат сюда, поэтому ограничился поверхностным осмотром сына и приказал возвращаться обратно. Очень вовремя, я хотела бы более тщательно осмотреть раненых. Курама, не принимавшие участия во второй схватке, отошли на пару миль в сторонку и разбили импровизированный лагерь. Их долг передо мной уверенно подбирается к единице с шестью нулями, потому что маскировочные печати они тоже получили от меня. Тем не менее, проводившие следствие шиноби деревни горячих источников сумели определить наше расположение. Впрочем, неудивительно. Они много и часто используют печати нашего производства и прекрасно знают их уязвимые места. Учитывая, что источники связаны полувассальным союзом с листом, проблем не возникло. У Дадона вышел, представился, пояснил цель прибытия и вкратце рассказал, что тут произошло недавно. Причем не обо мне, ни о столкновении с облачниками не сказал ни слова, в его речи фигурировали исключительно неизвестные шиноби. Канахе тоже не нужен конфликт с Кума. К моему неудобству, парни из источников решили проводить уважаемых гостей из клана Курама до границ страны огня. Понять их рвение можно. Какие-то посторонние шиноби пришли, разнесли с десяток гектаров леса, поубивали кучу народа и, самое противное, вроде как в своем праве. Это погранцы еще не знают, что среди убитых есть важная шишка из Кума, хотя то, что трупешники принадлежат выходцам из облака, они определили быстро. Короче говоря, шиноби горячих источников желали поскорее распрощаться с беспокойными гостями и приставили вежливых конвоиров. О моей принадлежности к Узумаки они не знали и мне хотелось бы, чтобы не знали дальше. Я пообщалась с Удадона, тот вник в ситуацию и согласился помочь. Впрочем, что значит согласился? После того, как я вывела его сына из искусственной комы, поступить иначе означало для него чудовищную потерю лица. Моральный долг, и без того большой, достиг просто чудовищных величин. Поэтому мужчина объявил, что отправляется в деревню, скрытую в горячих источниках, дабы лично объясниться со старейшинами и принести извинения за беспокойство. Свита из его соклановцев, разумеется, следовала за ним, за исключением двух гонцов, отправленных в Канаху с донесением. До листа дошел только один гонец, второй где-то по пути потерялся. Зато безалаберная химиклана Узумаки Кушина, при неясных обстоятельствах покинувшая команду по дороге домой, наконец-то разыскала собственных генинов и немедленно начала командовать. «Быстро собираемся и уходим. Происшествия были?» «Нет, Синси». «Сачика-чан, вас кто-нибудь видел?» «Нет, Синси». Мимо пробежали четверо шиноби, но мы спрятались за барьером, и они нас не заметили. «Прекрасно. Чего стоим?» Мелкие принялись сворачивать лагерь, время от времени искоса поглядывая на меня. «Конечно же, они не удержались. Синси, а вы догнали тех похитителей? Кваакэ-кун, я все время с вами сидела. Круглые глаза шокированных детишек напомнили, что в работе наставника учебной команды есть свои приятные моменты. Шиноби Курама и Чизаку под предводительством Удадона догнали Нукининов, похитивших ребенка из правящей ветви клана. Нукинины были уничтожены, мальчик возвращен. Представители Узумаки и Чизаку в бою не участвовали. Вы все время находились внутри укрепленного лагеря, я иногда выходила наружу и с помощью сенсорных способностей издалека наблюдала за схваткой. Понятно, придавленные Яки, детишки только и смогли, что пропищать «да, сенси». Я тут же сменила гнев на милость. Прекрасно, что писать в отчете, вы знаете, насчет всего остального я переговорю с кем надо сама. Вопросы, троица запереглядывалась, и на сей раз мальчишки делегировали право голоса прекрасной даме. Кушина сенси, а почему мы не вмешивались? Пацанов я люблю, они мои личные ученики и дети близких мне людей, но капитанам надо ставить Сачика. Правильные вопросы задает девчонка, потому что девятеро шиноби, погибших вчера, носили Хитайте Кумагакури Носата. У нас сейчас очень сложные отношения с шиноби страны Молнии, на грани войны. Нам война не нужна, мы еще от прошлой не оправились. Поэтому Узукаги сама издал указ, запрещающий нападать на облачников или как-то их провоцировать. Обвела притихших генинов внимательным взглядом. Чем грозит нарушение приказа владыки клана, они знают прекрасно. Я не могла отказать Курама, они наши союзники. Однако я стребовала с них клятву молчания, и они будут молчать, потому что это в их собственных интересах. Все будут считать, что клан своими силами разобрался с ситуацией, не привлекая посторонних. Это почет, это честь. Тут тоже непонимания не возникло. Заботиться о статусе клана и добиваться роста его влияния детей учат едва ли не с младенческих пеленок. Правда будет известна немногим, выжившим участникам, немногим старейшинам Курама и Узумаки и Чизаку, и еще вам троим. Я усмехнулась. Поверьте, старейшины не проболтаются. Вам, чтобы молчалось легче, слегка модифицируют печать на спинках. Генины дружно вздохнули и потупились. Так и быть, решила я подсластить пилюлю. После изменения настроек печати расскажу подробности боя. Учебные команды почти всегда получают миссии в филиалах и отчеты сдают там же, редко когда у разведки или центрального командования возникают вопросы, связанные с выполнением цешек. Ну что такого особенного может быть в лаконичном описании пути из точки А в точку Б с запечатанной в свитке посылкой или в сопровождении обоза с грузом расписных горшков? Ничего, правильно. Стандартную отписку мы действительно сдали в филиале, однако дальше привычный сценарий слегка нарушился. Вместо того, чтобы распустить команду по домам, я повела их в неприметное здание на окраине порта. Пристанище глубины, одно из, больше напоминает обшарпанную контору деревенской администрации, собственно, на первом этаже именно чиновники и сидят. Зато на втором, в кабинетике за тонкими деревянными дверьми, расположился представитель совсем другой службы. Он не принимает докладов, ни о чем не расспрашивает, задача у него ровно одна – сообщить по инстанции ОЧП, настолько быстро, насколько необходимо. Информация о случившемся должна дойти до всех заинтересованных лиц, вопрос только, до каких именно. У дипломатической, внешней разведок и структур глубины сложные отношения между собой, они контролируются разными семьями и то враждуют, то помогают друг другу. Обычно сведения поступают во все три организации, однако при желании доступ можно ограничить. В моем случае хватило упоминания о том, что есть кое-что интересное для Саски сама, и мне сразу пообещали, что в ближайшее время его посыльный сообщит время аудиенции. Хорошо принадлежать к правящей ветви. Тонкостей в общении свыше и нижестоящими тоже хватает. Например, моим непосредственным господином является Кейтара сама. Поэтому прежде, чем рассказывать о происшедшем кому-либо еще, я обязана обговорить ситуацию с ним, и он уже решит, какую версию представить почтеннейшей публике. Причем заявиться к нему домой прямо с миссией означает грубейшее нарушение этикета и непременно привлечет внимание наблюдателей. Зато можно клона послать, который уведомит о необходимости встречи. Теневики считаются кем-то вроде ходячего письма приглашения и воспринимаются всеми именно так. Хм, если подумать, со стороны здорово похоже, будто я только приехала и сразу бегу повидаться с милым дружком. Опять сплетни поползут. Ай, не впервой. Прибыли мы вечером, и встречу Кейтара сама назначил на следующий вечер. Не знаю, чего он ожидал, но на распечатанную из свитка голову отреагировал легким удивлением. «И кто же это?» «Принц Морей из ветви Го». Патрон мгновенно подобрался, на глазах теряя состояние расслабленности. «Еще бы, рассказывайте». Выслушал он меня, не перебивая, помолчал с закрытыми глазами и потребовал рассказать снова, только на сей раз задавал по ходу повествования вопросы. «Признаю, из всех его слуг я, пожалуй, приношу больше всех беспокойства, так ведь и пользы от моих выходок немало. Я правильно понимаю, о вашем участии в бою знают только ваши ученики и Курама? Вы уверены, что никто из облачников не ушел?» «Абсолютно, Китара сама. Даже если там и был наблюдатель, находился он далеко и разглядеть применение врат Хачимон не мог. Остальные техники, использованные мной, известны многим». Мужчина тяжело вздохнул и прикрыл глаза. «Почему вы не отказали в просьбе у Дадона?» «Соблазн заиметь должника в ближайшем окружении Сандаймё оказался слишком велик, честно призналась я. Да и не думала я, что в группе прикрытия окажется кто-то значительный». «Значительный», без всякого выражения Китара сама покосился на голову Мары. «Да уж, я запрещаю кому бы то ни было сообщать о произошедшем, Кушинахиме, неожиданно. Я полагала, хотя бы ближайшему союзнику он решит сообщить. Кстати, о нем. В скором времени меня ожидает встреча с Саски сама. Изложите ему официальную версию». «Печать генином модифицировали, пока только установила времянку. Структуру основной хотела править после разговора с вами, Китара сама. Блокируйте все», — приказал мужчина. «И, пожалуй, я прикажу Хатамата-сану установить на них полноценную печать звенящей тишины. Находясь рядом с вами, они обречены узнавать секреты, не подходящие для детских ушей. Возражать я не осмелилась. Во-первых, Китара сама прав. Во-вторых, его терпение тоже имеет пределы. С каким бы пониманием он ни относился к моим мотивам, факт остается фактом. Если правда выплывет, она серьезно подставит всех. Клан, у которого и без того напряженные отношения с Кума, Китара сама, чья подчиненная допустила оплошность. В определенном смысле я отделаюсь легче всех, меня просто казнят. Что поделать, иногда приходится рисковать. Политика по-шинопски. Часть 2. Времечко течет, жизнь не стоит на месте, перемены неизбежны. Верхушка Узуши они выносит на публику обсуждение текущих планов. Высшие должны решать, удел младших, подчинение. Рядовые члены правящей ветви знают кое-что, с ними обсуждают отдельные вопросы, так что достаточно разумный человек может составить смутную картину споров в Большом Совете и прикинуть расклад сил. Несколько лучше информированы члены семей старейшин и их ближайшие помощники, хотя даже они не знают всего. Иными словами, всерьез влиять на политику деревни могут только сами старейшины. Насколько я могу судить со своей колокольни, сейчас совет расколот на две группировки. Первая намерена укрепить Узушиа и сражаться до конца, вряд ли победного, причем свои шансы они оценивают трезво, если сражаться в одиночку. Зато если Коноха или коалиция союзных малых деревень пришлют помощь, то отбиться от осады или штурма, пусть и устроенного совместно Кирикума, они считают вполне реальным. В ответ на аргумент о том, что в прошлой войне от Листа мы помощи не дождались, слышатся возражения, что сейчас ситуация иная и допустить потерю ближайшего союзника листовики не могут. Представители второй фракции считают иначе. По их мнению, ничего в лучшую сторону не изменилось, только хуже стало. Сарутоби Хирузин заключил союз с Суной, обезопасив тем самым фланг, и теперь Узушиа ему не особо-то и нужно. Да, конечно, уничтожение водоворота окончательно похерит систему буферных гакури на границах страны огня, созданную Табирамой, так ведь Сандаймё и раньше не пытался действовать в ее рамках. С учетом неизбежной гибели не лучше ли покинуть обреченный остров, оставив на нем всех желающих принять эпическую смерть, разумеется, и переселиться в более безопасное место, предлагают они, как ни странно, тот же Лист. Там Синджу, другие дружественные кланы, наработаны связи и клиентура, надежная защита от внешних врагов. Причем в таком случае сохраняется статус клана, который неизбежно пошатнется при бегстве в глубинку вроде страны ключей, даже при условии прежней численности шиноби. Забавно, обе группировки согласились на создание Тагути-гакури только при условии полной анонимности, правда, по разным причинам. Каждая из них видела достоинства проекта, свои в каждом случае, и в то же время они опасались прослыть трусами, предложив проект первыми. Как Китара сама сумел протолкнуть предложение без потери лица, не представляю. Волей-неволей Коноха являлась серьезнейшим фактором в стратегии дальнейшего существования клана, с чем соглашалась вся верхушка Узушия. От позиций лидеров Конохи зависело, какой из путей будет выбран. Заняться срочной эвакуацией или сосредоточить усилия на создании коалиции мелких Гакури, не зная, что именно готов предложить Лист. Наши старейшины не могли определиться. Зеленые стояли за новый союз, куры склонялись к переселению, мы, алые, неявно поддерживали последних. Лучше всех устроилась семья Узу, делавшая вид, будто стоит над схваткой. Они вроде бы тоже за переселение, но не может же Узукаги хотеть стать чужим вассалом и отказаться от единоличной власти. Вы войдете в состав посольства, направляющегося в Лист. Кушинахиме, во время очередной встречи огорошил меня Кейтара сама. Решение принято только что. В школе учительница этикета говорила нам: «Не знаешь, что сказать, кланяйся». Мудрая была женщина, только став взрослой, понимаю, как выручают ее уроки. Воля моего господина, безусловно, будет исполнена. Не соблаговолит ли он объяснить скудоумной женщине, что именно ей предстоит делать в Конохагакури Носата? Скудоумная женщина оказалась чуть ли не единственной представительницей Узумаки, у которой сложились хорошие отношения с Орочимару сама, хмыкнул мужчина. Не имею чести быть знакомым с легендарным Саннином. Его характер действительно так отвратителен, как говорят. Он гениален, гордый выходец из малого клана, постаралась я сформулировать свои впечатления от белого змея. Перфекционист, ценит в людях интеллект. Ненавидит необоснованные претензии на старшинство и пренебрежительное отношение к нему лично, отсюда плохие отношения с почти всеми членами великих кланов. Однако к истинным мастерам своего дела относится с уважением. Орочимару сама полностью разругался с Учиха и Хьюга. Если бы не влияние Цунадихими и покойной Митасама, с нами и Синджу он бы тоже поссорился. Вместе с тем, он является одним из сильнейших и авторитетнейших шиноби Листа и любимым учеником Сандаймё Хокаге. Его вес в деревенской политике весьма велик. Повелитель прекрасно осведомлен о внутренних делах Конохи. За последнюю неделю я провел несколько встреч с дипломатами и нашими агентами в Листе. Кейтара сама покачал чашкой в ладони, бездумно любуясь бликами света на темной жидкости. Они охотно делились сведениями. Мы пришли к выводу, что при заключении союзного договора с Листом, договора о присоединении, я имею в виду. Так вот, наиболее жестких требований следует ожидать от Коноханого Икибан, сельского совета. И если к старейшинам Митакада и Утатани у нас подход есть, то старейшина Шимура неуступчив, и способа воздействовать на его мнение в нужную сторону мы не знаем. Вы полагаете, таковой способ может быть известен Орочимару? Орочимару сама, по слухам, тесно связан с корнем. Он пользуется уважением Шимуры Дона и выполнял какие-то исследования по его заказу. Те же слухи называют старейшину Шимура фанатиком, помешанным на благе деревни. Судя по состоянию его собственного клана, так оно и есть. Должны же у него быть какие-то интересы, возразил Кейтара сама, даже если он конченый фанатик. Компромат на врагов, снаряжение для сотрудников, артефакты, медицина, техники, деньги, в конце концов, не для себя, так для организации. В общем-то, он прав. Своя цена есть у любого, просто сумма и валюта разные. Положим, я выясню, на какой крючок его можно подцепить. Каковы мои дальнейшие действия? Кейтара сама, скажу откровенно, мне не хотелось бы вести переговоры с Данзадона. Не по моим зубам орешек. Неужели вы сомневаетесь в собственных возможностях? Ехидно поддел принц. Скорее, трезво их оцениваю, господин. Дипломат из меня паршивый. Если только вы не желаете обратного. Кушинахиме, главой посольства назначена Айдона, он отвечает за все. Старейшина ждет вас завтра в начале часа змей. Обсудите с ним, какие требования вызывают нашу наибольшую озабоченность, чего может хотеть Шимура сама, заодно подумайте, что предложить Орочимару сама за посредничество. Едва ли змеиный Саннин запросит нечто простое. У меня есть кое-какие предположения, но для начала я хотела бы порыться в запретной части архива. Вот как? Хорошо, я выпишу разрешение. Предстоящая поездка в Коноху скорее радовала, чем нет. В прошлый раз я деревню рассмотреть не успела. Надеюсь, сейчас найдется экскурсовод, готовый потратить на Химе Узумаки день или два. Может, у него будут красные глаза с плавающими запятыми в зрачках. Может, неестественно бледная кожа и привычка облизываться при разговоре. Там видно будет. Подчинение старейшине Аю тоже особого негатива не вызывало, он, конечно, упертый старый ублюдок, но для своего возраста достаточно гибок, должны сработаться. Зачастую шиноби действуют, руководствуясь двумя прямо противоположными желаниями, привычкой таиться и не отсвечивать, вырабатываемой в процессе обучения, и неистребимой тягой к понтам. Последнее приносит деньги, репутацию и влияние, поэтому некоторый налет театральщины свойственен большинству из нас. Громко о посольстве не объявляли, хотя толпа собралась приличная. Старейшина, 8 его помощников, их заместители, писцы, служки, обозники, охрана, всего больше 100 человек, 103, если быть точной, учитывая, что отъезд приурочили ко времени отправления очередного каравана с печатями. Зрелище растянувшегося по дороге шествия великого клана встречный народ впечатляло. Надо думать, в соседних деревнях о том, что узумаки зашевелились, уже знают и гадают, в связи с чем. Великий клан становится великим, когда способен своими действиями перекроить политическую карту мира. Не впрямую, конечно, и не всего мира, а только элементальных стран, но тем не менее, согласно формальным признакам, для попадания в высшую лигу необходимо один раз достичь численности шиноби в 500 голов, получить стабильный, переходящий из поколения в поколение кекки гинка и заиметь пару-тройку шиноби S-ранга среди своих членов. Обратной дороги нет. Великий клан может стать вымершим, таких полно, но он не может стать бывшим. Поэтому Рюдаин по-прежнему заседают в Совете Суны, поэтому в той, нарисованной истории вокруг последнего из учих выстраивались головоломные комбинации. Статус теряется только с полным исчезновением. Даже если бы узумаки не обладали реальной силой, наше присоединение к Конохе значительно изменило бы баланс в регионе. Деревня получит договора, расторгнуть которые без потери лица невозможно, уважение, репутацию среди семейных шиноби и мелких кланов, прибавить уникальные знания фуин, собственные сети осведомителей, тонны компромата в архивах и много чего еще, становится понятно, насколько лакомым куском мы являемся. Поэтому Конохе выгодно наше присоединение, понятливо кивнул Акая. Я понял. Значит, клан скоро покинет Узушия, договор еще не подписан. Может, мы присоединимся к листу, может, нет. Почему нет-то? Удивился мальчишка. Мы согласны, Конохе тоже согласна. Чего ждать? Я, правда, не понимаю, зачем нам нужно переселяться, но раз Узукаги решил, то так и сделаем. Присоединиться к скрытой деревне можно на разных условиях. Ты уверен, что они нам подойдут? А что они могут потребовать? Например, бесплатное обучение фуин. Или установит налог в 100 стазис свитков в год. Да ну нафиг, возмутился мальчишка. Ай, простите, Кушина-сенси, я больше не буду. Сенси, но если мы действительно им нужны, то вряд ли они выставят высокие требования. В связи с временной недееспособностью лепшего кореша эстафету перехватил более рассудительный Хироши. Разве? Вы же сами сказали, что деревня выиграет от присутствия Узумаки. Деревня выиграет. Ну так значит договор можно считать подписанным. Сачика-чан, ты считаешь так же? Бабушка называет это гармонией неба и земли, вздохнула умненькая девочка, внучка сестры главы клана. Если у тебя есть друзья, то есть и враги. Наш переезд даст поддержку Синджу, и это не понравится их противникам. Верно. В Конохе существует сложившийся баланс сил. Мы его пошатнем. И что такого-то? Не понял Акая. Чем это грозит? Внутренней междоусобицей и распадом деревни, мрачно зыркнула на него девочка. От таких вещей раньше сильнейшие союзы распадались. Оспаривать вероятность гражданской войны между кланами Гакури парни не стали. Подобный способ разрешения конфликтов их ментальность вполне допускала, поэтому задумались они о другом. Сенси, а кто против того, чтобы мы вошли в лист? Пока не ясно. Скорее всего, мелкие кланы из поддерживающей Сарутоби сама коалиции Хьюга и Чизаку. Переговоры будут сложными. Хьюга вскинулся при упоминании своих любимцев Акая. Почему? Боятся оказаться в одиночестве против сразу трех великих кланов и потерять влияние. Мы же с Учиха не особо дружим, мы не враждуем. Этого достаточно. А-а-а, как все сложно. Схватился пацан за голову. Сенси, я запутался. Очень плохо. Предусмотрительно отступив в сторонку, ехидно прокомментировала Сачика. Будущий великий Джонин должен разбираться в политике. Вредина. Я долго колебалась, стоит ли брать учеников с собой. На связанных с дипломатией миссиях всегда следует учитывать возможность провокации и подстав. В политику все и всегда играют грязно, а к подобным вещам генины не готовы, нет у них соответствующего опыта. Потом подумала и решила, плевать, когда-то у них выпадет возможность посмотреть лист, с неприятностями справлюсь, найду, кому присмотреть за мелкотой. Однако соломку следовало подстелить заранее, не хотелось бы, чтобы мелочь опозорила свою наставницу, поэтому всю дорогу до листа они зубрили этикеты и отвечали на каверзные вопросы. Почему назвать женщину из Инузука волчицей означает сделать комплимент, а для Хатаки это оскорбление? Какую пищу ни в коем случае нельзя заказывать в присутствии Абураме? И специально для вас, мальчики, не сметь шутить на тему того, кому из потомков достался интеллект мудреца. У меня была своя учеба. За 2 месяца, прошедшие до момента прибытия посольства в лист, наставники впихнули в меня едва ли не больше информации о кланах Страны Огня, чем за всю предыдущую жизнь. Происхождение, история, особенности мировоззрения, правящая семья, кровники и союзники, источники дохода, связи с группировками феодалов в провинциях и при дворе. Много всего. Акино-сенсей прочел суровый курс лекций по дурманящим сознание веществам и ядам отсроченного действия. Неприметный родич по имени Фумиасан оказался большим поклонником Яманок и всего, с ними связанного. Говорили, разумеется, не только о кланах. Хотя в целом родовая структура сохранялась, в Гакуре уже начали появляться организации, имеющие свои интересы и не связанные кровным родством. Те же Энбу, к примеру, или мечники в Кире. Последние, кстати, при вступлении в должность проходят модификации организма, в результате которых приобретают большую физическую силу и феноменальное родство с Суитоном. В Анбуне тоже балуются улучшением тела, подробности неизвестны.